Роман Волков. Внуки войны. Я не выспался и пошел на службу, растирая заспанные глаза. У соседей по лестничной площадке целые сутки громыхала гулянка. Уже к рассвету стихли звуки гармошки, уснуло надорванное радио, замолкли хмельные гости. Ровно в семь, вместе с неохотно пробуждающимся осенним солнцем, из дома вышел пошатывающийся сосед, 17-летний Володька. Он был уже заранее обрит наголо, прямо вчера. На жалкой головной коже зияли порезы. В чистом спортивном костюме. На плече болтался красный рюкзачок. Справа парнишку крепко держал за плечо его отец. Николай Иванович был одет в непривычный для токаря черный костюм и в свободной руке нес пакет с торчащим селедкиным хвостом. Слева шла Светлана Петровна, тоже в парадном платье и с пышно взбитой прической. Сзади кучей брели Володькины друзья, человек шесть. Они были хмельны в умат, с трудом стояли на ногах, обнимали и поддерживали друг друга. У одного на шее висела гармошка, рыжий в шортах нес гитару. Как ни пьяны, все равно они честно провожали своего товарища, зная, что вскоре такие почести окажут и им. Хриплыми сорванными голосами орали прощание славянки. Вот вся процессия подбрела к остановке. Володька вплыл в центр команды своих друзей, все сцепились, заорали одобрительно, и он вылетел из объятий, подшагал к родителям. Подъехал троллейбус. Друзья отошли, проводы кончились. Дальше должны идти только отец и мать. Двери хрипло отворились. Николай Иванович засунул сына и жену вовнутрь, а потом залез и сам. Троллейбус поехал, оставив на остановке мотающихся провожатых. Я сел в этот же троллейбус, в другую дверь, и плюхнулся на одно из пустующих сидений. Передо мной сидели другие провожающие, видимо, из деревни. Старый уже отец, крепенько пьяный. Сам призывник, такой же бритый, дрожащий от похмелья парнишка в потертой спортивной кофте. И младший брат, стоя подпиравший собой сиденье, чтобы на повороте батя с братаном не вылетели в проход. «Сынушка!» Пьяно, но четко выговаривая слова, шептал старик. По седым грязным волосам его упрямо полз жучок-мукоед. «Сынушка!» Я тебе тут сальце положил, мясца, хлебушка положил, самогоночки полторашечку. Ты только, сыночек, смотри, сейчас вылезем, похмелимся и не пей больше, а то старшину обозлишь. А лучше потом. Воюй хорошо, командиров слушайся. Володька с родителями сидел на первых местах. Он спал, ткнувшись головой в отца, обнявшего его, а иногда встряхивался и с шумными глотками пил минералку. Я загрустнел. Николай Иванович, мой сосед, был младше меня. Но я успел застать мирное время. Война началась, когда мне было 10. А он родился как раз в этот год. И вот его сын, Володька, выросший на моих глазах, уже призывается. Уже третье поколение вскормленных под военные репортажи, то есть внуки, уходит на фронт. Внуки войны. Я работаю на областном призывном пункте. Сколько я уже насмотрелся таких мальчиков. Вот родители подводят его к проходной, еще раз крепко обнимают, и он вырывается от них и бежит к вертушке. Долгие проводы, лишние хлопоты. «Фамилия!» — останавливает новобранца ослепительно красивый дежурный в самой парадной форме и с саблей. Перепуганный, восхищенный юнец, еще видящий в глазах строгого часового отражения своих родителей, мямлит в ответ и неловко сует свою измятую повестку. «Проходи!» Грустно, крутя турникет и застревая в его неуклюжих лапах сумками со снедью и одеждой, Рекрут протискивается внутрь. Вот он озирается. Похоже на школу. Только плац перед большим зданием подметают не школяры, а бравые солдатики. В уголке высится светлый деревянный храм. Вот он робко поднимается по ступеням, заходит в вестибюль призывного пункта. И все. Потихоньку начинают щелкать шестерни и фрезы военного агрегата. Его записывают в журнал, досматривают личную кладь. Сажают на длинную от стены до стены низенькую скамейку среди таких же нахохлившихся воробьями призывников. Так и мой Володька теперь сидит восьмым справа, разинув глаза, зрелищно сглатывая сопли и приводя в порядок расшебуршенную сумку с едой. Баночку пива, всунутую друзьями на опохмел, отобрали. Еду, сжалившись, оставили с условием съесть до прихода военкома. Сидят долго. Лавка наполняется. Вскоре аккуратные солдатики приносят вторую, третью. Периметр забит. Те, кто пришел рано, потихоньку начинают подъедать еще не остывшие пирожки. И вот выходит военком, полковник. Он выражает каждым своим атомом усталость. Он устал не только от работы, но и от жизни, ставшей какой-то непонятной, когда он, сильный и крепкий мужчина, вместо того, чтобы стоять на передовой с автоматом, считает бритые черепушки тупых рекрутов. Сзади него четверо офицеров. Это купцы с разных частей приехали за живым товаром. «Здравия желаю. Полковник Гребенюк, ваш военный комиссар». Он крутится, пытаясь посмотреть в глаза всем призывникам. «Я не оратор, говорить не умею. Здесь вы все, ребята, очень хорошие. Орлы? Все как на подбор. Вы потому и самые последние остались, непризванные. Мы вас по командам не разбивали, запрос на ваш призыв прислали три части, все с разных округов и разных фронтов. Все их представители приехали, вот они. Сейчас по нескольку слов скажут, и потом сядут вот за столы, вот здесь вот. И можете подходить, записываться. Только вас тут 110 человек, так что смотрите, ровно по 50 человек в первые два округа, а в западный 10, ну там плюс-минус 2-3 человека». Представители переглядываются, и спустя секунду встает первый, начинающий толстеть капитан в полевой форме. «Капитан Орлов, ВДВ, Дальневосточный фронт. Мне нужны только те, кто хочет служить десантником. Ребята, на нас прет вся Азия. Они числом давят. А вы сами знаете, еще Суворов говорил, не числом, а уменьем бей. Вот мне умельцы и нужны. Жду». Следом вскакивает еще молодой мариман в черном бушлате. «Лейтенант Воняткин, Северный округ. У нас это, в общем, желательно те, кто холода не боится. Потому что это мы сейчас и во флот набираем, и подводниками, и морпехов, вот, и десантуру тоже, вот. И это, еще кто на компьютерах и с электроникой, в общем, разбирается, чтобы на кораблях работать». Последний купец в штатском, потертых джинсах и футболке. «Майор Лутковский, Западный фронт. Мне вообще предпочтительней, кто отучился уже. Еще лучше, у кого разряд спортивный. Будем формировать диверсгруппы и забрасывать за линию фронта. Ко мне только с рекомендациями. Служить будете у меня лично, потому сам и отбираю». Ко мне, вырвавшись из всеобщего толповорота, подходит Володька. Он, конечно, сразу меня увидел. Он откашливается и говорит: «Товарищ капитан!» И уже стыдливым шепотком: «Дядь Женя!» «Чего, Володь?» Уж можно подумать, не знаю, чего он попросит. «Я хотел на запад попроситься, в подрывные отряды, а рекомендацию мне ПТУ не дало. У меня и разряд есть по конькобежке, ну, вы же знаете, первый взрослый. Можно придумать чего-нибудь». Он вежливо подает мне трость, и я ковыляю к капитану Лутковскому. «Товарищ майор!» «Да?» Он оборачивается и в один миг окидывает меня с ног до головы. Приземистую неправильную фигуру, парадную форму, нашивки, медали и орден. Протез не так уж и заметен. У меня хороший, дорогой протез. Но Лутковский все равно догадался. «Ледовый прорыв?» Я киваю. «Я ведь тоже там был, в спецназе. Повезло». Я опять киваю. «Действительно, повезло». Был в самом авангарде ледового прорыва в спецназе и целехонький, ни царапинки. А я чуть ли не в тылу на КамАЗе ездил, и вот, чуть живой остался. А майор молодец, и теперь вот ребят отбирает, и сам с ними в тыл врага диверсантом пойдет. И жена наверняка у него живая, и сынишка. А захочет, и еще одного с женой родят, или двух. Потому что сильный, здоровый мужчина. А таким не просто везет, такие удачу сами за хвост ловят и в свою кормушку тычут. Ешь, мол, милая, отсюда. А та трепещется, да ест, а потом и привыкает. Товарищ капитан, вот тут парнишка один, Белов Владимир, к вам хочет служить. Рекомендация есть? Я тычу пальцем себе в грудь. Капитан смеется, смеюсь и я. Будет первым в списке. Спасибо, товарищ капитан. Я киваю Володьке и ползу за свой столик. Возвращаясь домой, я увидел на дверях всех подъездов объявление. «Братья и сестры! Через неделю, 24 сентября, нашим войскам предстоит сражение, решающее исход изнурительной войны. В наших силах помочь отцам, братьям и сыновьям, проливающим кровь за Родину». В связи с этим, а также по поводу предстоящего праздника Таусеня, все приглашаются в городской храм Перуна, улица Красная, 38А, площадка для собраний, 20 сентября в 20:00. Лекцию «Таусень. Праздник осеннего солнца» прочтет жрец круга родной веры Венцеслав. Жрец Перуна – Люд. Люд, а в миру Андрей Маслов, бывший морской пехотинец. Лет 10 назад молодым безусым бойцом он сразу после военного училища попал на самое острие иглы еще первого прорыва огненной лавы. Чудом остался жив, только вся его правая половина превратилась в истрепанное мясное тряпье. Ноги и руки не было, половину лохмотьев лица скрепляла розовая пластиковая маска. Склеив в госпитале это существо, Андрея отправили в тыл. Там он узнал, что вся семья его, жившая за огненной линией фронта, была показательно казнена рядом с другими партизанами. Маслов бесполезно промотался по всем конторам, тщетно пытаясь найти работу. На пособие для инвалидов не проживешь, камуфляжными доходягами и так весь тыл забит. Наконец, когда он уже собирался сглотнуть пулю, какая-то мудрая бабка посоветовала обратиться в духовные инстанции. В Русской Православной Церкви Андрею предложили должность помощника кладбищенского сторожа с ничтожным окладом в 1500. Работа, кстати, не из лучших. Погост, что тогда, что сейчас, работает интенсивнее метрополитена. Зато в представительстве круга родной веры его встретила неожиданная удача. В городе по разнарядке должны были возводить храм Перуна, и Андрею, как бывшему воину, сразу предложили занять место жреца. «Но я ничего не знаю», — отнекивался Маслов. «Какой из меня жрец?» «Это тебе не церковь», — отвечал седой родновер в потертом камуфляже с несколькими орденскими планками. «Семинарию заканчивать не обязательно. Про обряды и обустройство капища в книжечке прочитаешь». Он вынул из стола книги «Родные боги» и «Волховник». «Работа интересная и нынче очень нужная. Если призвание почувствуешь, может, и волхвом станешь. Только сразу говорю, оклад мы тебе положим очень маленький. Остальное, дорогой, заработаешь. Придется крутиться. От нас любая помощь гарантирована». Андрей раздумывал недолго, согласился сразу, тем более, что, как ни странно, в голову полезли интересные идеи. Под храм выделили бывший детсад, сильно обгоревший после бомбежки. Помощники, такие же инвалиды и дети, нашлись быстро. Вскоре развалина превратилась в аккуратный домик-скворечник. Потом Андрей решил организовать подростковый клуб. В комнате с останками пианино он с помощью местных жителей устроил спортзал, в бывшем овощехранилище тир, а на разрытой воронками игровой площадке полосу препятствий. Из круга родной веры выделили инструкторов. Парни и девчонки сразу об этом узнали и потихоньку начали заниматься. Иногда приходили и взрослые. Кроме того, Андрей вполне качественно организовывал праздники и обряды, где, правда, тоже помогали волхвы. Все это, плюс мизерные пожертвования, плюс стабильная зарплата, давало Люту, он уже прошел обряд именоречения, жилье, средства к нормальному существованию, за правду интересную работу. Его любили. Постепенно он сам начал проводить все обряды от именоречения новорожденных до кремации и тризны. Православные священники даже были ему благодарны. Похоронной работы было не в проворот. Я тоже уважал Люта. Я был многим ему обязан. Он, хоть и получал свое психологическое и духовное образование в прорыве огненной лавы, поддержал меня в самые страшные минуты. Самоубийство в нашу годину – вещь обыденная, равно как и смерть вообще. После официального признания родноверия гибель стала еще более понятна, чем раньше. В это удивительно удивленное «был человек» и «нет человека» стала вкладываться какая-то волшебная мудрость. Православное христианство безропотно отошло в годы тотальной войны, повсеместного отступления и депрессии. Ему уже не удавалось, как прежде, сплотить всю страну, весь народ. Противоречия этой веры высмеивались журналистами, обсуждались философами. Враги России нашли эту слабинку в душе солдата и умело били по ней всеми своими проверенными средствами. Лет 7 назад, то есть давным-давно, когда Калининград и Курск еще были нашими, а ледовый прорыв еще не сожрал десятину личного состава российской армии, я тоже воевал. Я пошел на фронт в лейтенантских погонах, выданных на институтских сборах, управленцем по образованию, в пленчатых линзах, с обручальным кольцом на правой руке и с юношеской улыбкой. Сразу пошел туда, куда приписали, на Западный фронт. Там получил чудесную должность замкомандира по продовольственному и вещевому обеспечению, заведовал снабжением дивизии и выполнял самые скучные операции. Вел бухгалтерию, на меня почему-то ее тоже повесили, и я с радостью слюнявил первичку, оборотки и шахматки. Ездил с белобрысым шофером Мордвином и конвойным УАЗиком по базам и снабжал обмундирование, продовольствие, скот и птица в живом весе, а иногда бывали и медикаменты, боеприпасы, оружие. Потом я обслуживал ледовый прорыв, самую страшную бойню в истории войны. Ранен был не в атаке, как следовало бы отважному бойцу, а когда ехал на КамАЗе с цистерной в тыл за дистопливом. Самое некрасивое, что я спал в спальнике за сиденьями, прилипнув щетиной к заслюнявленному ватнику и прыгая на кочках. Попадание было в половину прямым. Вся машина... Хорошо шли порожняком, кабы шли оттуда, груженные, сгорели бы. Разлетелось в клочья. Меня, наверное, спас спальный мешок. Хоть немного погасил осколки. Но один осколище гладенько, словно мякиш хлеба, срезал мою нижнюю четверть с лишним. Правую ногу до развилки и детородный орган. Когда я очнулся в госпитале, то чересчур спокойно и вменяемо, что-то послешоковое, наверное, отреагировал на пустоту между ногой и другой пустотой. Мы с Викой, как и все разумные люди, успели родить сына перед моей отправкой на фронт. А без сладострастных развлечений я как-нибудь проживу. Главное, что осколок не ошибся и не отрубил мою верхнюю четверть с лишним. Когда я приковылял на бэушном протезе в тыл, в свой городок, уже говорили, что его несколько раз бомбили. Я думал о том, что что-то случилось. Жена на звонки мои не отвечала. Ни на домашний, ни на мобильный. Конечно, она могла переехать. А мобильная связь могла не работать, потому что вышку повредили. Мой мобильник погиб, и она мне тоже позвонить не могла. Но еще в поезде, выясняя у попутчиков, что произошло в родном Кузнецке, я уже начал сжато подрагивать. Чувствовал, что же, что же. Может, в больнице? А где тогда Славка? Да что же она не звонит? А может, все нормально? Может, заработалось? Впрочем, не буду гнать эти слащавые сопли. От всего квартала домов 10 осталось только поле, вспаханная огненным слоновьим плугом. Из изнасилованной почвы, словно взросшие семена зубов дракона, торчали горы кровавого строительного хлама, вперемешку с дырами грязных исторгнутых воронок. Бомбили ночью, ничего и никого не осталось. 15 жилых домов, школа, больница ветеранов ОВД, пара недостроенных объектов и без того разваленная ЖЭО. 12 757 человек, включая женщин и детей, то есть моих Вику и Славку, погибли. Бомбежка была тотальной, не выжил никто. Не буду описывать свои переживания. Смерть была повсюду, и относились к ней не так, как в мирное время. Ты был нужен стране. Страна была старшей в твоей семье. И ты должен помогать своей старшей матери, родине. Ты потерял семью, но не всю. И теперь каждый твой стон, твой день с заплаканными подушками может привести лишь к тому, что ты потеряешь всю семью. Погибнет родина, а вместе с ней и ты. Все это мне и высказал Люд, когда я, тогда еще такой же молодой, как и он, пришел в его маленькую комнатку и признался, что не хочу больше жить. После моего возвращения в тыл больше месяца мне было вынести уже тяжело. Слова, слова, слова. Быстро же ты научился говорить словами газетных передовиц, ответил ему я, усмехнувшись. «Все это ничего, кроме как слова, то есть правильный набор звуков, который вылетает из твоего рта». «Что ж, ты хочешь, чтобы я тебе картинки рисовал или на бумажечке писал?» — отвечал Люд. «Да нет, я не это имею в виду. Просто я отдал свой долг родине матери, строгой женщине с мечом». Я гулко хлопнул по протезу. «А теперь у меня нет ничего, кроме дыры в общаге и сумки со шмотками. Зачем жить? На работу меня не берут. Жена и сын погибли. Дома и всего, что накопили, тоже нет. Жениться я не могу. Ребенка сделать тоже не могу. Все прошло. Все ушло. Жизнь прошла. Я как мусор, который в луже плавает, тонуть не хочет». Люд вспрыгнул, оперевшись единственной рукой на костыль. «Я тоже так говорил, как с фронта меня на тележке прикатили!» — заорал он. «Живу же и радуюсь! Ты хоть детей рожать можешь!» — заорал я, тоже вскакивая. «Кто за меня пойдет с такой рожей?» Он ткнул в свою хоккейную маску, сдерживающую половину лица, сшитого нитками. «Да и не хочу я ребенка! У тебя что, основной инстинкт все мозги перекрыл? Полно людей, живущих без детей. Не коллег, заметь, здоровых. И ничего, живут». «Но у меня-то был сын. И какое дело мне до каких-то дебилов, что сами додумались до бесплодия, без кастрации?» Люд сел. Он сейчас не был похож на древнего волхва, каким выглядел в антуражных одеждах на обрядах. Старые, протертые до бела джинсы, выгоревшая футболка, разбитый солдатский ботинок, на поясе штык-нож, которым сейчас никого не удивишь. Единственный атрибут перуного служителя, который, впрочем, с лихвой заменял все прочие, была внешность Люта. Жрец должен выглядеть как бог, особенно если бог морпеха тоже воин. У Люта была бритая блестящая голова, только с макушки свисала длинная прядь русых с проседью волос. Такие же длинные тонкие усы опускались чуть пониже рта. В левом ухе, остатки правого скрывала маска, блестела золотая серьга, наверняка с инвентарным номером круга родной веры, с кроваво-багровым камушком. В своей потертой одежде, с пустым рукавом футболки, с дурацким протезом, нога торчала, как у Буратино. Он выглядел не торжественно, а жалко. Он именно так, как-то не по-жречески, посмотрел на меня. «Ты что, хочешь мне предъявить, что мир несправедлив?» Я не ответил. То, что мир несправедлив, ясно и новорожденному. «Мир несправедлив». Люд закурил, сплевывая с крошек табачные крохи. «Мир несправедлив. Все очень просто. на нашу простую страну, небогоизбранную и даже, наверное, не самую лучшую, просто нашу. Со всех сторон света напали враги. Опять же, почему напали? Все просто. Армию мы нашу потеряли, оборону забыли, атомное оружие уничтожили, денег у нас не было. Опять же, почему? Потому что разведки иностранных государств очень хорошо работали и платили. Слушай дальше. Командующий вражеской авиации, не помню какой армии, решил для устрашения наших войск устроить бомбардировку мирных кварталов городка, находящегося довольно далеко от линии фронта. «Куда бомбить?» — спросил командир эскадрильи. «Центр города. Только в сам центр не надо. Там южнее чуть-чуть. Или севернее. Куда удобнее?» «Хорошо. Летят». «Куда? Южнее или севернее центра?» — спрашивают летчики командира звена по рации. «А, южнее». «Разбомбили. И назад. Вот и все. Все просто». Я сжал зубы до скрипа десен. «Правда, все просто». Тебе, как и каждому, конечно, не нравится, что мир несправедлив. Тут уж ничего не поделаешь. Кому-то, может, хотелось бы, чтобы небо было зеленым. Но оно синее, и все тут, и это тоже можно объяснить. Только небо краской не перекрасишь, а мир изменить можно. И это ты можешь сделать. Ты ведь недоволен миром? Я молчал. Недоволен. Ну так измени его. Ты же можешь это сделать. Улучши мир. Я и хочу его улучшить. Когда с корки земли исчезнет один нелепый одноногий скопец, мир сразу улыбнется. Улыбнется тебе дыра могилы. Мир огорчится. Дуб трепещет, когда теряет сына, если желудь, что должен вырасти выше отца, сожрала свинья. Но желудь не может сожрать себя сам, а ты хочешь. Я не понимаю тебя, Люд. То ты говоришь, как старый прагматик, то как бешеный поэт с закатанными глазами. Как там? Листа паденья рушит тишину, и мир тихонько содрогнется. Ты сам, я вижу, еще не разобрался в своем пути. А хочешь учить меня? Зачем? Я ничего не хочу. Мне, как нормальному человеку, будет тебя очень жаль, тем более, что мы уже хорошо знакомы. Мне жаль и твоих жену с сыном. Жаль и тебя. Люд, а ты никогда не ноешь? Ты счастлив? Только не отвечай «да», я все равно не поверю. Ты, может, и пытаешься таким казаться, но я-то вижу, что ты только притворяешься. Счастлив? Что это значит? Когда тебе хорошо? Когда радуешься и получаешь наслаждение от жизни? Тогда нет. Но если за несчастье считать грусть и расстройчивость, больное сердце истерички и слезы с соплями, то я где-то посередине. Я спокоен, не весел, не смурен. Так, я считаю, и нужно жить. Счастье и горе придумали поэты. Это знаешь, как здоровье. Как ты, здоров ли? Не знаю, у меня ничего не болит. Некогда мне думать о счастье. Я просто живу, и мне нравится. А мне нет. Это от безделья. И мысли все твои о счастье, о смысле жизни, о том, как же так, от безделья. Живи, просто живи и работай. Меня не берут на нормальную работу, я инвалид. А выключатели собирать с дебилами я не пойду. Или в детский сад сторожем. Я все-таки офицер, и с головой у меня все в порядке. И мне лет только 25. Люд опять вспрыгнул и оперся о костыль. Он поковылял в соседнюю комнату и захлопнул за собой дверь. А потом прискакал с радиотелефоном в руке, бухнулся на стул и протянул мне трубку. «На!» И добавил многозначительно. «Сергей Иванович». «Да?» — ничего не понимая, сказал я в пластмассовой дырочке. «Евгений?» — спросил резкий голос. «Да». «Вы какой вуз кончали?» «Наш, сельхоз. Специальность экономика и управление аграрным производством». «Работали где на гражданке?» «Да я не успел нигде особенно. Сельхозпрактика была до войны, полгода. В КФХ «Кузнецкая Слобода» экономистом». «С бухгалтерией знакомы?» «Маленько». «А с кадрами?» «С кадрами я не работал, но думаю, что научусь быстро. Мы в институте проходили». «А военная специальность?» «Заведующий хозяйством». «Ну, отлично. Как раз подходите нам. Завтра диплом, военный, ну, там все документы ваши берите и в призывной пункт на Засечный приходите». Я крякнул и злобно посмотрел на Люта. Да я как бы отслужил уже свое. В ледовом прорыве ножку с писькой оставил. Так что, товарищ капитан, вы не поняли, извините. Я думал, Люд вам сказал. Я полковник Гребенюк, областной военный комиссар. Вы что ж, думали, я на фронт вас? Да нет. Нам как раз работник на капитанскую должность нужен на призывной пункт. И специальность подходит. Вы только не подумайте. Нет, нет, все в порядке. Люд хихикал, и я погрозил ему пальцем. Все хорошо, я приду завтра. Спасибо. Так я и стал работать на призывном пункте, где корячусь и по сей день. Собрание проводилось на площадке перед храмом. Народу было полно. Я уселся на самую последнюю скамейку и без энтузиазма слушал лекцию жреца круга родной веры. Люд сидел рядом. За эти 7 лет он изменился сильнее, чем я. У него стала сильно дергаться уцелевшая щека, а селедицы усы стали гуще, но приобрели совсем серо-седой цвет. Лектор был молодой, с длинными сальными волосами, видно, студент какого-нибудь истфила. Он долго и скучно рассказывал о празднике осеннего солнцестояния. Был он миниатюрный какой-то и напоминал мальчика-знайку, невесть зачем напялившего папкину одежду и пришедшего на взрослое собрание. То ли он сам по себе был скучный, то ли думал совсем не о мифологической гибели солнышка, а о своей. Последний курс, последние лекции, а потом на фронт. Видно было за версту, что вступил он в круг родной веры только для того, чтобы на фронте служить военным жрецом. Это, конечно, прибавит ему несколько шансов для выживания. Но рыщущая впереди него трусость скорехонько уберет эти шансы. Окровавленным бойцам веру в богов он не принесет. Нет в его покойных карих глазах огня любви к родной вере, да и самой веры тоже не было видно. Его слушали с трудом, ожидая, когда же слово возьмет Люд. Из общего настроя было ясно, что Перунов жрец хочет сделать какое-то предложение для помощи фронту, а слышали от него обычно только дельные идеи. Наконец, жрец отложил книжечку в сторону и подвел черту. «Я окончил, спасибо за внимание. А теперь, собственно, приступим к тому, для чего мы все как бы и собрались». Об этом вам всем расскажет и поведает многоуважаемый всеми жрец Перуна Люд. Люд встал, поклонился и опять сев начал. Здравы будьте, други. Долго ораторствовать не буду. Еще раз повторю о генеральном сражении, которое состоится сразу после Таусеня. Но об этом уже много раз говорили по телевизору. Если кто не видел, не понял, я лучше повторю. Он потянул за бечевку, и за спиной у него развернулась карта с отмеченными разноцветными липучками позициями войск. Итак, на линии Западного фронта на севере Воронежской области 25 сентября состоится решающая битва. Я не буду козырять цифрами, техникой, живой силой, это вы все можете посмотреть в газетах или на сайте Министерства обороны. Мы все понимаем, что это не просто решающий бой, это последний бой, как в прямом, так и в переносном смысле. Наша армия держится на голом энтузиазме, на чуде, словно мир, что, падая в бездну, зацепился за ветку. Но и своры вражеских когорт тоже обескровлены. Все чаще и чаще в стане врага раздаются призывы о прекращении братоубийственной войны. Средства, обеспечивающие им военные действия, тоже подходят к концу. Народы враждующих стран устали воевать, всем уже давно понятны истинные цели этой грабительской войны. Да, ресурсы этих стран давно исчерпаны, а наши земли сразу станут для них сырьевым придатком, а наш народ — рабочими, обслуживающими их. Но я уже начал говорить шершавым языком плаката. Никто этого не любит, простите. Итак, к делу. Никто не знает, чем этот решающий бой, а солдаты уже дали ему имя, Воронежская мясорубка, кончится. Шансы у всех в принципе, равны, только у врагов равнее. У них солдаты сытые, довольные, чистенькие. В их уютных домах их ждут красавицы-жены. Хотя, с другой стороны, пусть у нас грязные, злые, вшивые бойцы, но их дома разбомбили вместе с семьями, и идти им некуда. Воевать они будут до конца, до смерти. Кто победит, не знает никто. Ясно одно, в случае поражения все наши выжившие бойцы будут, скорее всего, убиты. Все мы, кто остался в тылу, станем рабами. Партизанское движение, которое сейчас еще теплится, будет подавлено очень жестоко. Итак, прошу внимания. Люд поднял над головой гербовый документ, усеянный печатями и подписями. Секундочку. Он неуклюже надел рукой одностекольные очки на резиночке. Письмо пришло во все храмы, во все города. Написано оно лично министром пропаганды. Подписали, ну тут много. Управление по делам религии, Совет Круга Родной Веры, Союз славяно-русских общин, Вечи языческой традиции, ну еще несколько. Я не сразу понял, в чем смысл, но потом долго очень думал, не знаю, это правильно или нет, но потом уже вот когда сюда пришел, что-то осенило меня. Надо. Я первый написал себя добровольцем, но мне, правда, сразу отказали по политическим соображениям. Хотя если среди вас, гражданских, доброволец не найдется, то мою просьбу удовлетворят. Итак, нужен доброволец, чтобы принести себя в жертву. Он выждал мхатовскую паузу, не то ожидая реакции присутствующих, не то что-то забыв. Потом продолжил. «Принести себя в жертву — очень красивый образ. Бойцы жертвуют собой ради конкретики, своих родных, других бойцов и всей страны. А вы способны пожертвовать собой ради победы?» В этот миг он был похож не на мооровского красноармейца, тычущего пальцем. Больше на спокойного косаря смерти. Все молчали. Потом кто-то крикнул. «Что нужно? Говори, что ты тянешь?» «Я уже сказал. Вы должны обнять смерть. Принести себя в жертву. Буквально. С собой в верхний мир возьмете трубку, водку, руль, ствол, что хотите. Главное, не зря. На сей раз реально не зря». Жертвенные костры 24 сентября на именины огня Сворожича воспылают во всех крупных городах, пока еще свободной России. Крови не будет. Все просто. Перед шагом на просмоленную ступеньку жизнь, а потом безвозвратный сон. Да, не назад! Мир был создан, потому что род принес себя в жертву. Родилось солнце от лица его, месяц от груди его, заря светлая, утренняя и темна вечерняя от глаз его. Пока и стоит мир от этой жертвы, пока держится. Но долго ли он простоит? Покажет это все Воронежская битва. Вопрос, думаю, прост. Кто-то должен шагнуть на кочную ступеньку. Просто так, совсем не как Шахид Камикадзе. Ваша семья за это денег не получит, в газетах вас восхвалять не будут. В ваши убеждения никто не поверит, помнить вас через 1000 лет никто не будет. По-русски все. Эхма, раззудись плечо, размахнись рука на глухаря. Народ долго молчал. Молчал и Люд. Затем он взглянул в письмо, выгибая голову, и добавил. Конечно, встать на костер могут только совсем одинокие люди, старше 30 лет. Добавлю ритуальные аспекты. Уже в октябре Перун уйдет на небо, и заоблачная сварга закроется до весны. Наш покровитель будет помогать русским воинам в этой лютой сече. Счастливец, ушедший вместе с огненным ветром на 7-е небо, будет вместе с родными богами бить захватчиков на другой же день. Народ молчал, и Люд добавил, заканчивая. Конечно, это все не в принудительном порядке и вовсе не обязательно. Но я вскочил и прервал его, крикнув писклявым мальчишеским голоском. «Я!» И никто не захихикал. Голова кружилась, словно в ней что-то уже кипело. Ногти терзали ладони, слезы уже начинали клокотать под кадыком, нос щипал, тишина душила. Люд улыбнулся и еле заметно покачал головой. Я пришел на площадь заутро. Грязные солдаты сколачивали под устоявшим памятником Ленину огромную ладью. Ефрейтор, ничто не украшает мужчину, как шрам через все лицо, деловито просмаливал сбитые доски из черного ведерка. Под злые матюги чернюшный татарин-сержантик натягивал на мачте нежный российский стяг. Дул ветер, и полотнище трепыхалось на флагштоке, словно пытаясь освободиться от пут и умчаться в небеса. Я отошел на шаги, предусмотренные техникой безопасности, и курил, глядя на трон с торчащими гвоздями на самом верху корабля. «Гвоздит! Подбей, Тама!» — крикнул я сержанту. Он как-то признал во мне офицера и молодцевато забил торчащие шляпки обухом топора. Солнышко уже стало наливаться червонным золотом. Стали подтягиваться организаторы и служки. Толстопузый Волхв Добромир был уже выпивши. Он покачивался среди всех остальных штатских в своей каре распоясанной рубахе ниже колен. Мне это было безразлично. Я уже попарился в единственной уцелевшей городской бане, грязное шматье оставил в шкафчике кому-нибудь в подарок, а сам натянул все чистенькое, надеванное только на свадьбу. Сейчас даже подложил газетку под задницу, чтобы вдруг не осрамиться зеленым скамеечным пятном. Может, поэтому я и смотрелся на площади, как ленивый проверяющий. Начал собираться народ. Какой-то спокойный зритель даже припер вместе с сыном длиннющую школьную скамью. За час до начала обряда пришел Люд. Он приехал на зелке, из кузова которого солдатики выкатили по сходням две полные цистерны. Под командой сержанта и важничающего Добромира они поливали ладью маслом и устилали ее борта хворостом и слежавшимся сеном, перевязанным проволокой. Люд заметил меня, подскакал к скамейке и плюхнулся рядом. — Как она? — спросил он, неторопливо закуривая. — Потихоньку. — ответил я, вытягивая у него из пачки плоскую сигаретину. — Не боишься? — Боюсь, что больно будет, и тогда заору. Нехорошо выйдет. — Везет. Люд развалился на спинке и отшвырнул в сторону костыль. Хату отписал кому? — Кому? — Фонд общины Перуна. Здорово. Продашь — 1000 мелкашек купишь. Или 100 000 перчаток боксерских. Люд несмешливо засмеялся. Еле миллиард пулек для мелкашки. Ладно, дурман пить будешь? Пожалуй. Могу и по вене добавить. Только тут чистая химия, незаговоренная. Давай. А крышу не снесет? Это я уж не знаю. Народ подходил и подходил, площадь заполнялась впритык. Только к нашей лавке никто не подступался, словно задыхаясь от смерти, окутавший меня. «Везет!» — еще раз повторил Люд. Он долго смотрел в сторону, на небо. Оно было ласково чистым. Облака были где-то далеко-далеко, чистили дождями клоаки фронта. Люд, не скрываясь, плакал, также безмятежно улыбаясь. Губы его шевелились. Я был спокоен, тоже улыбался и хлопал себя по пустой ширинке. «Поехали!» — сказал Люд и вскочил, быстро вытирая слезы. Толпа расступилась. Я пошел за ним к Зилу. Солдаты устанавливали за нарощенными бортами колонки и микрофон на костлявой треноге. Люд быстро сбросил через голову футболку, разметав веером чуб. «Давай, время!» Тут внутрь моих грудков забилось. Руки остыли и стали мокрыми. Сердцу стало больно. Отсутствующие яйца по старой привычке сжались. Площадь уже была полна. Забивались улицы. На балконах прилегающих домов выползали голопузые калеки. Прямо передо мной на каталке выкатили камуфляжного самовара, без рук, без ног и с наивным туповатым взглядом. Девочка, приперевшая его мне под ноги, выглядела еще дебильнее инвалида. Люд бросил мне чисто вышитую рубаху, но я отказался. Остался в своей свадебной сорочке, только снял пиджак, а потом и жилетку. Тут, словно на землетрясении, меня совсем забил озноб. Люд напялил свою червоную однорукую рубаху, подпоясался. Потом извлек из своего рюкзака ампулы и огромный стеклянный шприц. «Качай рукой. Спидом заболеть не боишься?» Я засмеялся вместе с ним. Обжал бицепс расстегнутым рукавом и задергал кулаком. Когда в вену вошел дурман, долго ничего не чувствовалось. Потом, когда меня уже стали поливать из шланга вонючим маслом, как-то расслабило и стало похоже на спокойную пьянь, как будто напился хорошего вина. Две красивые девушки в сарафанах под руки подвели меня к трону на вершине ладьи и усадили на шелковую подушечку-думку. Народ странно молчал. Из рюкзака вынули и разложили вокруг меня и мачты остатки моего имущества. Трость, огромный портрет меня, Вики и Славки, блок сигарет, стопочку книг. Планировалось, что эти пожитки облегчат мне существование на том свете. Призывной пункт даже презентовал гигантскую бутылку дешевой водки. Двое стройбатовцев лили вокруг мачты, о которую я оперся спиной, масло, щедро умощая мне ботинки. Масло было теплым и густым. Страх стал интересным, словно перед соревнованиями в юности. С ладьи отлично было видно аж полгорода. Люди казались смешными и ненужно маленькими. Даже хотелось их схватить, поднести к лицу и тщательно рассмотреть. Неожиданно я начал все понимать, и мне стало хорошо-хорошо. Подскакал Люд и сунул мне фляжку. Я глотнул. Это был очень густой настоянный мед. Тело расслабилось окончательно, и разум стал вдруг так жемчужно ясен, что, казалось, можно было объяснить даже смысл порхания белой капустницы вокруг занозистой мачты. «Как ты?» «Хорошо. Чё-то меня расперло. Я же раньше сначала хотел не пить, не это, а тут как в дупель пьяный. Что же это за жертва?» Люд засмеялся. «Ничего. Нормально все будет». Внизу забили барабаны. То, что говорил внизу Волхв круга родной Веры из грузовика, мне было почти не слышно. Только эхо торкалось между коробчатыми домами. Люд валялся передо мной на дощатой неструганной палубе и глотал из солдатской фляги мед. «Жень, давай я с тобой полечу». Я покачал головой. «Ай-яй-яй-яй-яй! А слова как же? Про родину? Кто же Перуна будет славить?» Люд улыбался и плакал. «Ладно», — я кивнул ему, чуть приподнявшись на подлокотниках. «Полетели. А только твое начальство как это воспримет? А как ты многоразовым шприцом мазался? Поздно уже будет». Я засмеялся. Было очень легко и спокойно. «Люд, а ты себе не колол дурь?» «Не, и так дурной». Было тепло, бабье лето перло. Солнышко устало смотрело на город, окруживший ладью, в центре которой лежал Люд, а перед ним на троне сидел я. И тут город заревел. Я неловко спрыгнул и опрокинул подушечку. Гул нарастал. Громко тыкая протезом, я подковылял к краю ладьи и высунулся через борт. Ор захлебнулся, и стало слышно эхо волхва. «Евгений Чернов!» Люд многозначительно кивнул, и я поднялся. «Говори!» Площадь взорала, и только я качнулся, утихло. «Ничего не имеет значения. Главное — жизнь!» Негромко и совсем без ожидаемого пафоса сказал я. Вся моя жизнь упрямо не неслась перед очами. Внизу два молодых жреца в белых рубахах уже дымили копотью с факелов и капали на землю чадом. Сказать почему-то стало нечего. Все вдруг стало бессмысленным. И я сам, и Вика со Славкой, и Родина, и растопырившийся крабом одноногий Люд. Я замолчал. Площадь бесшумно дышала. С факелов капало в лужице на асфальте. Ноги у меня задрожали. Пауза затягивалась. Волхв на грузовике замотал головой. На часах передо мной на здании бывшего Сбербанка стрелки сливались на полдень. Люд хлебал из фляги, обшитой брезентом. Над площадью летал серый голубь с перламутровой шеей. «Да будет победа!» — нескладно заревел я, разрывая горло. «Пали!» И молодой жрец, не дожидаясь команды начальника, изо всех сил швырнул факел в высокий борт ладьи. «Пали!» — заорал я. Второй жрец метнул огонь. Пламя вспыхнуло медленно, но очень высоко. Жарко стало моментально. «Я вижу белого всадника!» По России во всех городах зашли жертвенные костры. Что орали счастливцы, обуреваемые дымом и нестерпимо солнечным пламенем? Что отвечал им великий Перун, видя их и войска, неторопливо готовящиеся к завтрашней бойне? На самом деле всадника не было. Видел я только девушку с ребенком, прорывавшихся через первые ряды. Это была Вика и Славка. «Их не было тогда дома!» — вдруг догадался я. Люд улыбался. Дым закрывал солнце, но через копоть я вдруг увидел, как ко мне тянут крепкую руку в боевой кожаной рукавице. Роман Волков. «Внуки войны». 2004 год. Текст читал автор.